Глава 9. Место действия. Звездная система HD 28048. Созвездие Эридан. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва 198 световых лет. Точка пространства. Орбита планеты Херсонес-5. Ну что, жирный кусок дерьма, как тебе понравилось прислуживать Раске? Ронни силой ударил кулаком в живот плачущего Абадаю Смита, который в магнитных наручниках находился в данный момент в карцере на Тикандероге. Ты думал, мы такие тупые, что не догадаемся о твоей причастности к бегству Василькова и этого хромоногого ренегата Итана Дрейка? Клянусь здоровьем моей покойной матушки, меня использовали вслепую, стонал толстяк, заливаясь слезами. Я лишь выполнял приказы командующего Дрейка. «У нас новый командующий, это вице-адмирал Джонс», — закричал на Абадаю капитан. «А Дрейк — подлый предатель». «Как скажете, сэр», — хныкал толстяк. «Я рад этому безмерно и готов в любую минуту доказать свою преданность мистеру Джонсу. Только отпустите меня, пожалуйста, а то я начинаю нервничать, а когда я нервничаю, я начинаю хотеть кушать». «Кушать?» — округлил глаза Ронни. «Ты посмотри на себя. Все пайки сожрал на Йорктауне, а все равно голодный. Но ничего, жердей. Скоро станешь стройным и подтянутым». «На что вы намекаете, сэр?» — испугался Абадай, снова скуксившись. «На то, что из этой камеры ты не выйдешь до конца войны», — засмеялся штурмовик. «А когда выйдешь, тут же сядешь на электрический стул». «Оставьте, капитан». Неожиданно за спиной Ронни раздался знакомый голос самого Нейтана Джонса. «Не пугайте нашего славного командора Смита раньше времени, тем более, что дальнейшая судьба этого человека зависит только от него самого». Голос командующего был на редкость спокойным и приветливым. Джонс подошел вплотную к хлюпающему носом Абадаи. «Вы хорошо меня поняли, командир?» «Вообще ничего не понял», — признался толстяк. «Но я сделаю все, чтобы вы остались мной довольны». «Молодец, Абадая, у тебя появляется шанс», — усмехнулся Нейтан Джонс, переглянувшись со своим капитаном морпехов. «Деактивируй наручники, Ронни». Буквально через какой-то стандартный час после этой нежданной встречи трех старых знакомых, тяжелый крейсер «Йорктаун», только что вставший на орбите Херсонеса-5, внезапно камнем сорвался с низких орбит в атмосферу и начал планомерно одну за другой уничтожать из своих палубных орудий действующие топливные вышки. Никто не понимал, что происходит. «Йорктаун», все это время, пока он носился от одной платформы до другой, не выходил на связь, продолжая палить из всех своих орудий по вышкам. Наконец, когда последняя платформа на поверхности планеты перестала существовать, выгорев полностью, командир Смит с победным выражением лица предстал на экране перед своим командиром, Леонардом Ловато. «Сэр, Йорктаун после капитального ремонта прибыл в расположение 10-й линейной дивизии», — Абадея взял под козырек. «Все топливные вышки русских на поверхности Херсонеса-5 уничтожены. Теперь адмирал Самсонов не сможет их использовать». «Ты идиот, Абадея!» — воскликнул Ловато, хватаясь за голову. «Ты клинический идиот! Как можно было, не разобравшись, палить направо и налево?» «Но, сэр, я только прибыл», — разводил руками толстяк, делая максимально простое лицо, хотя куда уж проще. «Идентификаторы тех объектов, которые я уничтожил, до сих пор светятся в прицелах моих орудий красным цветом. Я думал, что это базы русских партизан из числа колонистов. Откуда я мог знать, что эти вышки уже захвачены? На Тире-7, в соседней звездной системе Бессарабия, откуда я совсем недавно прибыл, Раски, к примеру, до сих пор отчаянно сопротивляются нашему 11-му корпусу морской пехоты генерала Томпсона. Никто не подумал в этой суматохе, что нужно перекодировать эти чертовы идентификаторы», — воскликнул Леонард Ловато, поначалу приняв за чистую монету отговорку своего нерадивого командора. Однако позже, когда Ловато разобрался в деталях и понял, что гражданские объекты не нуждаются в переидентификации, а вернее меняют свой статус автоматически на всех картах и прицелах орудий, после того, как планета переходит под контроль нового владельца, командующий 10-й дивизией хотел собственноручно пристрелить Абадаю. Причем Леонард Ловато больше расстроился не тому, что Смит с помощью Йорктауна уничтожил практически все топливные вышки, а тому, что толстяк обманул своего командира. Если бы рядом с Ловато в тот момент не находились Пайпер, Райт и Кордели, вице-адмирал точно бы вышиб несчастному Абадаю мозги из стабильного оружия. Однако Пайпер удержала его от необдуманных действий, понимая, что командир Смит устроил все это не по своей воле. «А ну признавайся, кусок свиной отбивной, кто тебя надоумил сжечь вышки?» Контр-адмирал Райт, несмотря на рост, нависла сейчас над сидящим в кресле, снова плачущим об Адай. Пайпер с размаха зарядила полоснящееся оружие Смита по щечину. «Ай, за что?» — голосил тот, пытаясь защититься руками. «Прекратите, мэм! Не успел я прибыть в расположение родного космофлота, как все пытаются избить бедного Абадаю». «Я тебя бить не буду», — в свою очередь надвинулся на него Леонард Лавата, которого удерживал от расправы над подчиненным Фрэнсис Кардели. «Я тебя расстреляю за диверсию. Ты, мерзавец, своей пальбой уничтожил 90% запасов топлива для наших кораблей. Как мы теперь будем сражаться?» «Если не скажешь, почему ты это сделал, я перестану его держать», — пригрозил Абадай Фрэнк Кардели, кивая на Лавата, которого он по-прежнему крепко держал в объятиях. «Говори», — Пайпер еще раз влепила смачную затрещину по затылку командора Смита. «Я все скажу, только не надо насилия», — заорал толстяк, поднимая руки вверх, будто сдается. «Это Нейтан Джонс, это адмирал Джонс и его цепной пес Ронни Бьянко заставили меня совершить эту диверсию». «Что и требовалось доказать», — кивнула Пайпер Райт, отпуская толстяка и отходя к двум своим товарищам. Нейт продолжает проворачивать свои грязные делишки. Я сразу поняла, что этот ублюдок пойдет по головам, расчищая себе поле. Сначала он схватился с нашим командующим Этаном Дрейком и сделал так, что Хромоногова объявили дезертиром и предателем. После попытался разобраться с тобой, Леонард. «Я в этом более чем уверен, ребята», — согласился Лавата, обрадованный уже хотя бы тем, что нашел неожиданную поддержку в лице контр-адмирала Райт и Фрэнка Кардели. «Джонс-старший не просто так послал меня якобы прикрывать дивизию Теодора Торреса. План Нейтана заключался в том, чтобы я и мои корабли навсегда остались летать в виде космического мусора у перехода Таврида и Екатеринославская. Но у нашего нового командующего ничего не вышло. Леонардо Лавата не так просто убрать с дороги. В результате жертвой неудавшегося заговора стал бедолага Торрес, которого, я уверен, Нейтан хотел использовать вслепую». «Согласна с тобой», — перебила слова охотливого Леонардо Пайпер Райт. «Теперь вот диверсия с уничтоженными вышками. И снова такая же схема использовать вслепую очередное орудие своих замыслов». Пайпер кивнула на утирающего сопли и пот Абадаю Смита, который молчал и прислушивался, о чем шепчутся в углу адмиралы. «Ну-ка, уши заткни», — огрызнулся на своего подчиненного Леонард Лавата. «Только попробуй доложить своему новому хозяину о нашем разговоре. Узнаешь, что с тобой будет». «Он мне не хозяин», — замотал головой толстяк. «Я к вам назад в дивизию хочу». «Йорктаун приму, потому что крейсер приписан к 10-й линейной», — пожал плечами Лавата. «Но капитана корабля заменю на более преданного». Абадай снова скуксился и сложил руки в мольбе. Подговорив толстяка сжечь вышки и баки с Энтарием, командующий что хотел этим добиться? Фрэнсис Кардели вернул Лавата и Рейд к прежней теме разговора. «Нет, что хотел, понятно, того он и добился. Весь 6-й космофлот остается на орбите Херсонеса-5, без возможности в ближайшее время прибыть к центральной планете системы. Но для чего все это?» «Я чувствую, что это не русский адмирал Самсонов, отрубивший голову Торресу, сошел с ума, а наш новый исполняющий обязанности командующего 6-м флотом», — кивнула Пайпер Райт. «Могу спорить, что у Нейта, слетевшего с катушек, давно составлен список личных врагов, которых Джонс намерен убрать с дороги тем или иным способом. Первым и самым опасным был Итан Дрейк. По итогу старика Дрейка уже списали в утиль. Он мятежник, без всякой возможности вернуться к нормальной жизни и снова принять командование флотом. На втором месте в этом списке стоит никто иной, как Грегори Парсон, командующий 4-м вспомогательным космофлотом». «Почему именно Парсон?» — пожал плечами Фрэнсис Кардели. «Точно не знаю. Но вероятнее всего, Джонс чувствует конкуренцию со стороны 4-го флота», — ответила на это Пайпер Райт. «Как всем нам известно, утвердить нового командующего нашим флотом может только Коннор Дэвис, либо особым декретом Сенат. Несмотря на то, что Нейтан занимает эту должность, авторитет его не слишком высок, и адмирал Дэвис еще несколько раз подумает, соответствует ли Джонс-старший своей сегодняшней должности. А если случится так, что наш главком поставит командовать 6-м флотом того же Грега Парсона, как самого высокого по чину флотоводца, а 4-й флот отдаст кому-либо из его дивизионных адмиралов?» «Такое очень даже может быть», — согласился Фрэнсис Кардели. «Причем авторитет Конора Дэвиса настолько велик, что ни у кого из нас и ни у кого из наших экипажей не появится желания ему в этом возразить. Либо Дэвис, видя несостоятельность Джонса, назначит новым командующим кого-либо из нас», — подмигнула своим товарищам Пайпер. «А что, разве мы глупее Нейтана и не можем благодаря своему опыту руководить флотом? Каждый из стоящих здесь управится с 6-м космофлотом лучше, чем Нейт», — одновременно закивали Кордели и Лавата. «Джонс-старший превосходит нас в подлости, но никак не в флотоводческом таланте». «Вот вам и ответ, джентльмены», — продолжала Пайпер Райт. «Чтобы устранить своих основных конкурентов, Нейтан Джонс и задумал все эти пакости. Швоброидный Грег, идущий в данную минуту к переходу Таврида Тарс, является следующей жертвой этой бешеной собаки Нейтана. Джонс изначально, когда посылал 4-й космофлот зачистить переход на Тарс, знал, что не придет к Херсонесу-9 и в случае чего не поможет Парсону. Таким образом, 4-й вспомогательный обречен», — подытожил Фрэнсис Кордели. «Русский Черноморский космический флот, все дивизии которого, по данным нашей разведки, уже должны подойти к Херсонесу-9, от которого рукой подать до перехода Таврида Тарс, просто зажмут в клещи и сотрут в порошок Парсона и его корабли. Если честно, я недолго буду плакать о судьбе дивизии 4-го флота», — ответила Пайпер Райт. «Тем более, что одну из них возглавляет эта дура Элизабет Уоррен. Но тут дело не в 4-м космофлоте. Как только с шваброидным Грегом руками русских будет покончено, наш друг Нейтан вычеркнет имя погибшего командующего Парсона и перейдет к следующему по списку». «И кто же этот человек?» — настороженно спросил Леонард Лавата, уже поверивший в то, что такой список существует, хотя это было лишь предположение Пайпер. «Кто-то из нас троих», — улыбнулась контр-адмирал Райт. «Это же очевидно. В голосовании на назначение исполняющего обязанности нашего флота кто возражал против кандидатуры Нейтана Джонса? Мы трое». «К сожалению, в этом голосовании за свою кандидатуру тоже можно отдавать голос», — вздохнул Фрэнсис Кордели. «Поэтому Нейтану и удалось вырвать победу». «Да, но он не забыл, кто голосовал против», — хмыкнула Пайпер Райт. «И кто, как я уже говорила, может вполне себе стать новым командующим 6-м ударным, то есть мы. Может, пристрелить Нейта, не дожидаясь, пока он нас поодиночке не начал вычеркивать из своего черного списка, а?» — предложил Кордели. «Без доказательств его вины мы все пойдем под трибунал», — ответила на это Пайпер. «Тогда что нам делать?» — недоуменно воскликнул Лавата. «Все очень просто», — подмигнула ему хитрая Пайпер Райт. «Пока шваброидный Грег жив, живы и мы. Джонс именно Парсона считает своим главным конкурентом, нас оставляя на десерт». «Значит, надо срочно выручать 4-й космофлот», — решил Кордели. «Но как нам это сделать после диверсии толстяка Бадаи?» «Сколько топлива на кораблях ваших дивизий?» — задала вопрос своим товарищам Пайпер Райт. «Совсем немного», — задумался Фрэнсис Кордели. «До Херсонеса 9». «У меня примерно столько же», — ответил Леонард Лавата. «Да, и у меня немногим больше», — печально вздохнула Пайпер Райт. «В среднем баки заполнены на 13%. «У меня Йорктаун с полными баками», — неожиданно раздался голос с другого конца каюты. Хитрый и обладающий, когда это требуется, слухом, командир Смит решил вклиниться в разговор троих командующих. «Если разделить между всеми вашими кораблями, получится на несколько процентов больше», — расплылся в улыбке Абадая, решив купить таким образом прощение. «Жердяй прав», — обрадовалась Пайпер. «Чем нам могут помочь лишние несколько десятков тонн топлива?» — буркнул Лавата. «Если мы разделим энтарии из баков Йорктауна, то точно дойдем до Херсонеса-9, а там и до перехода Таврида Тарс рукой подать», — ответила на это Пайпер Райт. «Если основные силы Черноморского космического флота будут находиться на орбите планеты, мы сможем отвлечь их на время, пока Грегори Парсон расчищает путь к вратам на Тарс. А если Самсонов уведет свои корабли к переходу, мы либо идем следом и ударяем русским в спину во время сражения, либо захватываем столичную планету, у которой на орбите и на поверхности столько запасов энтария, что нам хватит на всю военную кампанию». «Логика в этом есть», — кивнул, соглашаясь, Фрэнк Кордели. «Я с вами, ребята», — сказал Леонард Лавата, похлопав по плечам своих новых союзников. «А я...» — снова за спинами адмиралов раздался жалобный стон Абадаи. «А я с вами...» «Открывай пошире топливные баки своего Йорктауна, толстяк», — улыбнулась ему Пайпер.